Молчание. На этой стадии рассказа всегда возникает слегка тревожное для меня молчание, когда я вижу, как за неподвижными глазами и нахмуренными бровями мальчишек ворочаются их извилины. Они соображают, нет ли в моем повествовании какого-нибудь жульничества, каких-нибудь пробелов, какой-нибудь слабины, недостойной моего таланта и их проницательности. Не обошел ли я чего-нибудь? Не напустил ли тумана, чтобы скрыть противоречия? Сходятся ли концы с концами? «Все сходится, Бен. Ну и хитрые же они мужики, Бакбакин и Жип Гиена». «Оф». «Да, а отец?» «Ай». «Отец? Такой же заложник, как вы и я. Это, между прочим, из-за него сын подкладывал бомбу в магазине». «Да ну!» Все трое встрепенулись. Трое, потому что Тереза невозмутимо продолжает выполнять свои скромные обязанности стенографистки. А отец у него был изобретатель. Он утверждал, что три главные фирмы, на которые работал магазин, крадут у него изобретения. Это было не совсем неправдой, но и правдой это тоже нельзя назвать». «То есть как?» Рассказчик торжествует. «Очень просто. Он был из тех, кому вечно не везет. Он и в самом деле всю дорогу изобретал всякие полезные вещи. Скороварку, шариковую ручку и прочее. Но каждый раз, через два или три дня после того, как их изобрел кто-нибудь другой. Предпрошедшее время, Жереми, и прямое дополнение перед глаголом. Ну, один раз, ладно, два раза еще куда ни шло. Но когда всю жизнь так, есть от чего вообразить себя жертвой. И он в конце концов убедил сына, что эти три фирмы его объегоривают. Тогда сын решил отомстить за отца и начал подкладывать бомбы. Вот и все». «А что он делал, отец, когда Жип Гиена и Бакбакин проникли в дом?» «Он тоже слушал по телеку их дружка Пельтье. Надо вам сказать, что в свое время отец как-то не замечал, чтобы его сын был такой уж замечательный отличник в школе. Точнее сказать, ему даже казалось, что на эту тему они постоянно ругались друг с другом. А теперь отец слушал, выкатив шары, и даже принялся просить прощения у сына. Столько лет он был несправедлив к нему. Он извинялся со слезами на глазах».